2. Именно стремление Филиппа лазать куда не следует было причиной знакомства его с отцом Дмитрием. В конце прошлого лета настоятель Стародубской церкви застал юного Кукушкина в своем саду, сидящим в развилке яблони и дерзко жующим налитой «Танькин мячик», местный знаменитый сорт. Несколько других мячиков незваный гость держал в подоле майки. «Спускайся, дитя мое», — суховато пригласил владелец сада. «Побеседуем, так сказать, на одном уровне». Филипп счел ниже своего достоинства трусливо отсиживаться, сбросил в траву яблоки и слез, и ощутил на своем запястье прочные пальцы настоятеля. «Чадо», — ласковым баском вопросил отец Дмитрий, — «ведома ли тебе древняя заповедь, Божья и человеческая, которая гласит «Не укради»?» Вырываться без надежды на успех было глупо и стыдно. Реветь тоже стыдно. И главное, преждевременно. Филипп глотнул разжеванный кусок, потом сказал сумрачно и с вызовом. «Подумаешь, три яблочка». «Сын мой», — усмехнулся в бородку отец Дмитрий, «бывало, что и одно яблочко, не вовремя сорванное, меняло судьбы миров и народов. Например, яблоко познания, коим сатана в образе змея искусил Еву. Слыхал?» «Слыхал! Это поповские сказки!» — заявил Филипп. Он тут же струхнул от собственной дерзости, но принципы надо было отстаивать. «Отчего же обязательно сказки?» Голубые глазки отца Дмитрия за квадратными стеклами заблестели от любопытства. Филипп зажал в себе робость и заявил. «Потому что никакого бога нет!» «Да!» — отец Дмитрий словно обрадовался чему-то. «Но не он ли предал тебя в мои руки, дабы возымела место справедливость?» «Не он! Просто я зазевался!» «Ну что ж...» — отец Дмитрий погрустнел. «Оставим тогда богословскую тематику и займемся грешной земной проблемой. Что с тобой делать, а?» В тоне священника Филипп уловил какой-то нехороший намек и на всякий случай смирил гордыню. «Я больше не буду». «Да?» Бородка подозрительно зашевелилась. «Не поймешь, смех в ней или еще что. Но хотелось бы знать, искренне твое раскаяние или вызвано лишь страхом возмездия?» «Чего-чего?» — стыдливо бормотнул Филипп. «Я к тому, что мне надо решить. В соответствии с какими строками Писания поступить с тобой? Много в нем сказано о милосердии и прощении грехов своим ближним, но есть и такое поучение. Урок же ему — урок, лоза же ему — лоза. Знаешь, что такое лоза?» Филипп догадывался и понимал, что это гораздо неприятнее, чем пыльный чехол от Лизаветиного зонтика. «Не...» — выдавил он. «Что «не»? Не лоза?» «Не имеете права», — угрюмо заявил Филипп. «Это отчего же? Если сказано в Писании, что...» «Оно тоже неправильное. Раз Бога нет, значит, и оно...» «Дитя мое», — назидательно произнес отец Дмитрий, «для тебя оно неправильное, а для меня — истинно. Ведь не я у тебя, а ты у меня. В гостях. В чужой монастырь со своим уставом, как известно, не лезут, даже через забор. А посему пойдем». Зареветь было самое время. Филипп так бы и поступил, если бы имел дело с простым хозяином сада. Но отец Дмитрий был как бы идейный противник, и остатки гордости удержали Филиппа от унизительных воплей. Слабо упираясь, он семенил за настоятелем. Тот привел пленника в комнату с узким, защищенным витой решеткой окном, и сказал: «Посиди, чадо», и удалился, шурша одеянием. Щелкнул замок. Филипп беспомощно переступил босыми ногами и стал озираться. Было сумрачно. Тлел в углу огонек лампады и темнели неразличимые лики в искрящихся золотых обрамлениях. Могучие кожаные книги стояли на полках аж до самого потолка. На покрытом бархатной скатертью столе, рядом с магнитофоном «Феникс», дрыхнул серый сытый кот. На подоконнике стоял берестяной туесок с черникой и какая-то странная штука. Клетка из тонких проволочных решеток с множеством разноцветных шариков. Створки окна были распахнуты, но решетка начисто исключала возможность бегства. «Чик!» — орал в саду невидимый воробей. «Чик!» Он явно намекал Филиппу на предстоящие неприятности. Раздались шаги, у Филиппа опустилось в желудок сердце. Но отец Дмитрий явился не с орудием возмездия, а с корзинкой, полной мячиков, самых отборных. «Господь Бог милосерд, хотя его и нет, по твоему убеждению. Возьми и ступай с миром. Корзину потом не забудь принести». «Да не надо, вот еще», — забормотал Филипп. «Мне и так хватило уж». «Бери, бери, а коли захочешь снова, иди через калитку, она не заперта. На заборе же можно и штаны порвать, знаю по себе». «Через калитку неинтересно», — насупленно признался Филипп. «Ну, дело вкуса, конечно. Можешь и через забор. Держи корзину-то». Филипп взял, вздохнул, сказал спасибо, потоптался. «А это что?» Подбородком он показал на странную клетку с шариками. «Это, брат, игра такая, хитроумная, вроде пространственных шашек. Когда они ходят не по доске, а в трехмерном объеме, да еще с учетом проекции на дополнительное пространство. Понял что-нибудь?» «Чего не понять-то?» «Ну, дитя мое, от сомнений в себе ты не заболеешь. Даже я в этой штуке не сразу стал разбираться, хотя сам ее придумал. Давно. Когда еще преподавал высшую математику в Южноморском политехе». Филипп, стукая коленками по корзине, подошел к подоконнику, провел глазами по блестящим проволокам. «А если вот эти шарики, синие и красные, вот так, пересекающая диагональ свободна для большого черного?» «Постой-ка, чадо», — быстро сказал отец Дмитрий. «Давай-ка поставим эту штуку на стол. Брысь ты, четвероногая. Вот так. Черный большой — это дамка с правом скользящего хода и поворота. А это... Нет, давай все в исходное положение». Филипп уперся немытыми локтями в бархатную скатерть, подпер щеки. «У меня будут черные и желтые». С той поры отец Дмитрий и обрел достойного соперника в игре, которую постигнуть до конца не могли даже ведущие аналитики станции. Матери Филиппа отец Дмитрий сказал правду. Споров о религии они больше не вели. Только иногда, охваченный победным азартом, Филипп нетактично поддевал соперника. «А что же вам Бог-то не помогает?» «Только ему и дело такой ерундой заниматься», — ворчал отец Дмитрий, переживая очередной проигрыш. А когда, наконец, выиграл два раза подряд, на радостях показал Филиппу длинный розовый язык. «А еще и это служитель культа», — сказал Филипп, крайне раздосадованный поражением. «Грешен, падок на соблазны и мирские радости. Давай еще разок, а?»